Поспать, однако, удалось значительно больше. Сквозь сон я слышал голоса, двигали какую-то мебель, кто-то куда-то что-то тащил. Потом все накрыло плотное одеяло тишины. Проснулся я от того, что неимоверно затекла левая рука. Ее я подложил под голову. Кое-как, сфокусировав взгляд, провожу им по сторонам. В комнате уже висят новые занавески, кровати нет, как нет и кучи опасного мусора. У закрытой двери стоит кресло, из которого видны чьи-то ноги в сапогах. Хозяин сапог дрыхнет самым бессовестным образом. Слышу, как он похрапывает. На полу около кресла лежит взведенный арбалет. Перевожу взгляд на себя. Пока я спал, меня накрыли теплым и пушистым плащом из какой-то шкуры. Легкая и удобная. Плащ почти невесом. Надо будет его для Мирны позаимствовать. Авось не будут сильно бычить. Хотя что я несу? Это же мой дом. Стало быть, и плащ тоже. Ну, во всяком случае, дам денег. У меня в церковном банке они есть, да и в замке что-нибудь отыщется, чей не дороже денег плащик-то будет. Стоило мне приподнять голову, как храп прекратился и лязгнул подхваченный Соней арбалет. «Эй-эй», — говорю ему я, — «не стрельнись про Соня, тут все свои». Над подлокотником поднимается взъерошенная голова. «Лексли». Вполне естественно. А кого ж ты ожидал здесь увидеть? Папу Римского. Пару минут мы таращим друг на друга сонные глаза. Ну и рожа у него. Хотя, думаю, что моя немногим краше. Жрать хочу. С этими словами я отбрасываю плащ и встаю на ноги. Пару часов поспал, а такое чувство, будто месяц не ел. Кот хмыкает. Пару часов. А что, больше? Ты дрых, как убитый, почти сутки. Даже чуть больше. В натуре? Изумляюсь я. В окно посмотри. Припадая на затекшую ногу, ковыляю к окну и приоткрываю плотную штору. М-да, на улице уже солнышко. Ну, ни хрена ж себе подремал. Начинаю поворачиваться вглубь комнаты, и тут взгляд цепляет что-то на улице. Что там? Толпа. Здоровенная. Такой я тут еще не видал. Это что там за торжественная встреча? Киваю в сторону окна. Епископа ждем. Самое время бы ему прибыть. Нет. За ним, естественно, послали, но он пока еще не приехал. А какого ж тогда хрена? Пока ты спал, слухи о произошедшем разнеслись по городу. Неудивительно. И вся эта куча народу, неся зажженные факелы, двинулась к дому. Так вроде бы утро уже началось. Или тут такие обычаи? С факелами днем ходить? Они хотели сжечь дом со всеми его обитателями. Народ верит, что только таким путем можно остановить Шерн. Да, ни одно доброе дело не останется безнаказанным. Прямо как у нас. На случай попытки прорыва в толпе шло несколько сотен арбалетчиков. Лихо они тут соорганизовались. Эти-то таланты, да на благое дело бы. Ты меня обрадовал. И почему мы до сих пор не в аду? Они не решаются подойти к дому? Его можно поджечь издали, горящими стрелами. Продолжай в том же духе. Толпа уже собралась поджигать дом, а мы приготовились на прорыв. Ты спал, и разбудить никак не удавалось. Поэтому мы завернули твое бесчувственное тело в плащ из шкуры морха и положили на носилки. С носилками понятно. А плащ тогда зачем? Шкура морха не пробивается стрелой. Ее можно только разрезать или распороть. Хренась у вас тут бронежилеты. А что же в ней тогда полгорода не щеголяет? Уж бандюки точно бы на себя не то что плащи. Трусы бы меховые напялили. Такую шкуру, как эта, можно встретить один раз в 10-15 лет. Этот плащ граф Даррен купил, покрыв его золотыми монетами в один слой. Так это все-таки мой плащик. Хорошо, хоть платить за него не буду, а то тут никакого бабла не хватит. Ну, хоть здесь ты меня обрадовал. Я-то хотел эту шкурку мирно на плащ организовать. Безопаснее было бы повесить ей на шею мешок с золотом. Если она будет носить такой плащ, тебе придется посылать за ней отряд охраны не менее чем в 20 человек. Шутишь? А где их возьму? Такие плащи носят только короли. Ну, может, еще некоторые весьма знатные люди. Ага, так покойный граф загодя к этой роли готовился. Интересно, а еще какие приготовления он успел сделать? Кстати, слушай, а толпа вот эта, чего они там ждут, когда мы выйдем? Я думаю, что они ждут тебя, чтобы порезать на мелкие кусочки. Видишь ли, когда мы уже собрались пойти на прорыв, появился священник. Надо полагать, все эти события были и для него некоторым потрясением. Но даже... Но он вышел перед толпой и спросил, что они хотят сделать. А это было не очевидно, да? Кому как? Пожал плечами кот. Ясное дело, что ему тут же пояснили суть их намерений. Все-таки церковь тут уважают. И оставить без внимания прямой вопрос священника — это как-то нехорошо. Лорда, значит, своего поджарить, стало быть, в порядке вещей, да? В ответ на разъяснение он спросил. Знают ли люди о том, что серого рыцаря нельзя отравить? А это действительно так? Что ж я тогда тут так выеживался? Не знаю. Может быть и так. Священник дословно сказал следующее. Вы знаете, что серый рыцарь смертный. Его можно убить, как любого из нас. Но кто-нибудь слышал о том, что серого удалось отравить. Таковых в толпе не нашлось, и тогда он снова сказал, «Ничто не угрожало вашему лорду. Он мог просто уехать и бросить дом вместе со всеми. Но он серый, и законы нашего королевства к нему неприменимы. Но лорд остался и попытался спасти тех, кто уже был поражен Шерном. Для этого, помимо всего прочего, он отдал в чужие руки свое оружие, которое могло в этом случае принести смерть уже ему самому. И люди были спасены. Угроза того, что Шерн выйдет в город, устранена. А сейчас ваш лорд лежит в беспамятстве, отдав все свои силы для спасения других. Вы напуганы и озлоблены, и я вас понимаю. А он-то все откуда это выведал? От него под утро служка приходил, спрашивал, когда ты сможешь повидаться с отцом Дерихом. А кто это? Так это здешний священник есть. Блин, не знал, извини. Так что служке-то все и рассказали. В дом он не входил, говорили с ним через дверь. Так что после таких новостей парень вообще исчез почти мгновенно. Он быстро смотался в церковь, где отец Дерих, и успел сюда в самый раз. Да, в самый интересный момент и подоспел. А то Мы еще и выйти не успели, как он перед дверями дома появился. Вот. Ну, а как закончил говорить, взял у кого-то факел и вышел вперед. Повернулся к толпе и сказал: «Тот, кто еще хочет сжечь лорда и его людей, пусть выйдет сюда и возьмет у меня этот факел». «И что?» «А вон тот факел. До сих пор лежит на земле, давно уже потух». «А толпа чего ждет?» «Если через 2 дня никто не умрет и не станет одержимым, ты победил яд. Вот они и ждут, пока это станет очевидно». «Стало быть, нам тут еще 2 дня сидеть?» «Да. А жрать мы что будем?» Смущенный кот почесал в затылке. «Вот с этим-то у нас незадача. Никто ж сначала не знал, как именно пытались тебя отравить. Вот и собрали по моему приказу все съестное и того». «Что?» «Сожгли. Костер во внутреннем дворе развели и туда все побросали. Простыни и занавески тоже. Он, ну, в общем, ее тоже сожгли». «Да, жаль. Я ее по-человечески похоронить хотел. Ну, да что теперь говорить-то? Пить у нас тоже нечего?» Лексли встряхнул в воздухе флягой. «Это то, что я думаю, или...» «Или это вода. И много ее у нас?» «Тебе хватит. Лексли, полведра. А таз? Ну, 2-то дня мы тут продержимся. А вот если больше...»